стекло, постучали. Молодая женщина, ожидавшая своей очереди, раздраженно барабанила по стеклу телефонной будки. Из-за ее плеча недовольно хмурился на меня длинноволосый мужчина. «Прошу прощения, подождите секунду. Я говорю из автомата, а здесь собралась очередь, так что я сейчас перезвоню из другого места». «Да нет. Зачем же? Давайте на этом закончим», — безразличным тоном возразил он. «Между прочим, Марс — это не Луна, и вероятность неудачи по техническим причинам там гораздо больше, не так ли?» «Ну вот, будем уповать на то, что посадка марсианской ракеты окончится неудачей». Глава четвертая. Я лишь растревожил спящего льва. Я был глубоко унижен. Продолжать контратаку больше не имело смысла. И оставалось только покорно ожидать известия об успешной посадке злосчастной ракеты. Но когда это известие наконец пришло, оно буквально потрясло меня. Чувство горькой обиды и унижения, владевшее мною, почти исчезло, уступив место ощущению полнейшего краха. «Вся аппаратура работает нормально», — повторяли экстренные выпуски, и каждый раз перед моим мысленным взором вставала эта ракета. Уже не просто механизм, а сама мысль человеческая. Несколько месяцев ракета со своей резкой черной тенью, сгусток человеческой мысли, будет жить на обширных равнинах загадочной пустынной планеты, будет жить и посылать на Землю информацию. Да, рядом с этим вещественным образом мой марсианин был пустым и фальшивым призраком. Замок моей фантазии, подобно привидению, исчез в лучах утреннего солнца. И главную роль в этом сыграла бедность не столько обывательского воображения, сколько моего собственного. До последнего момента я не мог набраться смелости признать себя побежденным, и вот потерпел сокрушительное поражение. Убит был не марсианин. Убит был я сам. А теперь, конечно, я сидел и ждал ультиматума, который рано или поздно должна была послать мне радиокомпания. И когда ко мне явился посетитель и сказал, что хочет поговорить о марсианах, я, естественно, решил, что это посыльные студии. Все для меня было предопределено. Все заставляло ждать внезапного удара по самому незащищенному месту. Жена настойчиво повторила: «Проводить его к тебе?» «Может быть, это режиссер?» «Да нет, не похоже. И не заведующий отделом. Никогда раньше его не видела». Вот тут я должен был насторожиться. Вряд ли на студии могли дойти до такого бесстыдства, чтобы послать ко мне какого-то незаметного, неизвестного мне служащего без предварительного уведомления по телефону. Однако дух мой уже был сломлен, я ожидал дурных вестей, и мне было не до подозрений. Неодолимая робость все более овладевала мною. «Хорошо, я сам к нему выйду». Я поднялся, избегая взгляда жены. У меня было такое ощущение, будто меня сейчас поволокут на плаху. Я проклинал ракету. Я ненавидел бесплодие Марса. «Держись», — сказала жена. Она сказала это совершенно спокойно, но мне почудилось, будто она упрекает меня за непрактичность. Я взъерошился. «А что мне держаться?» — сказал я. «Подменю марсианина жителем какой-нибудь планеты АБ-4H, вот и все». просто так сказала? Держись. Хорошо бы здесь окно открыть. Не нужно. Табачный дым глаза ест. Ты устроил поминки по марсианину? Примечание. В японских храмах на поминках принято употреблять курительные палочки. Не по марсианину, по себе самому. Так тебе и надо. А производить дурное впечатление еще и на посетителей совершенно ни к чему. Мне уже ничто не поможет. Притушив недокуренную сигарету о край пепельницы, полный окурков, я бросил. Провались они пропадом, марсиане. И, щелкнув языком, вышел из комнаты. В то же мгновение зазвонил телефон. «Из студии», — подумал я. «Значит, все правильно. Просто предварительный звонок запоздал, или посыльный явился раньше времени». «Сейчас выйду», — проговорил я, протягивая руку к трубке. «Скажи там ему, пожалуйста, пусть немного подождет».